Cette raison peut-être. Предательство, может быть, сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его. Non plus. Cela met la cour dans de trop mauvais draps. Также нет. Это ставит двор в слишком дурное положение, продолжал Билибин. Ce n'est ni trahison, ни lâcheté, ни bêtise. C'est comme à Ульм. Это не измена, ни подлость и ни глупость. Это как при Ульме. Он как будто задумался, отыскивая выражение. C'est du mac. Nous sommes maqués. Это как у мака. Мы все теперь помечены маком, заключил он, чувствуя, что он сказал «амо», остроту, и свежее «мо», такое «мо», которое будет повторяться. Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти. «Куда вы?» — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который встал и направился в свою комнату. «Я еду». «Куда?» «В армию». «Да вы хотели остаться еще два дня?» «А теперь я еду сейчас». И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату. «Знаете что, мой милый?» — сказал Билибин, входя к нему в комнату. «Я подумал об вас. Зачем вы поедете?» И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица. Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил. «Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, mon cher, c'est de l'héroïsme. Мой милый, это героизм». «Нисколько», — сказал князь Андрей. «Но вы un philosophe. Вы философ. Будьте же им вполне. Посмотрите на вещи с другой стороны». И вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны. Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили. Стало быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц, а Ольмюц — очень милый город, и мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске. — Перестаньте шутить, Билибин, — сказал Балконский. — Я говорю вам искренне и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух. Он собрал кожу над левым виском. Или не доедете до армии, и мир будет заключен. Или поражение и срам со всею кутузовской армией. И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима. «Этого я не могу рассудить», — холодно сказал князь Андрей, а подумал еду для того, чтобы спасти армию. Моншер, vous êtes un héros? Мой милый, вы герой, сказал Билибин.